Когда голод был утолен, Робер взглянул Бланке в глаза и указал ей кивком головы на дверь. Та безропотно поднялась с места, хотя ноги отказывались ей служить, голова кружилась, и мучительно хотелось одного — немедленно добраться до постели. Глядя на нее, Робер впервые за все свое пребывание в Шато-Гайяре ощутил какое-то почти человеческое чувство. «Но если она сейчас попадет на холод, — подумал он, — непременно помрет от удара». «У вас-то хоть тоже затопили?» — спросил он. «Да, спасибо, кузен, — отозвалась Бланка. Наша жизнь...» Но ее слова прервала самая вульгарная икота. «Наша жизнь действительно переменилась благодаря вам. Ах, я так вас люблю, кузен, так сильно люблю. Вы ведь скажете Карлу, ведь скажете, что я его люблю. Пусть он простит меня, раз я его так люблю». В эту минуту Бланка искренне любила весь род людской. Она опьянела от выпитого вина и с трудом взобралась к себе по лестнице, оступаясь на каменных ступенях. «Жалко, что я не приехал сюда поразвлечься», — подумал Артуа. «Это не особенно бы долго сопротивлялось. Напоите хорошенько любую принцессу, и через полчаса вы не отличите ее от обычной потаскушки. Да и другая, на мой взгляд, вполне готова». Робер подбросил в камин толстое полено, повернул к огню стул Маргариты, наполнил чарки вином. «Ну, кузина, — начал он, — думали ли вы над моим предложением?» «Думала, Робер. Долго думала. Боюсь, что мне придется отказать вам». Эти слова Маргарита произнесла несвойственным ей кротким тоном. Казалось, ее совсем разморило от тепла и вина, и голова ее невольно клонилась на грудь. «Послушайте, кузина, вы говорите просто безрассудные вещи», — возмутился Робер. «Отнюдь нет. Боюсь, что мне придется вам отказать», — повторила Маргарита слегка насмешливым тоном, чуть-чуть растягивая слова. Робера даже передернула от нетерпения. «Маргарита, выслушайте меня хорошенько», — промолвил он. «Согласиться на мое предложение для вас прямая выгода. Людовик от природы нетерпелив и готов на все, лишь бы получить немедля то, что ему загорелось получить. Сейчас или никогда. Вряд ли вам еще представится в будущем столь выигрышный случай. Согласитесь подтвердить то, что у вас просят. Ваше дело не будет разбираться с Святейшим престолом. Она пройдет через епископский суд города Парижа, который подчинен Жану де Мариньи, архиепископу Санскому, а его, не беспокойтесь, сумеет поторопить. Не пройдет и 3 месяцев, как вы получите полную свободу». «Или же...» Маргарита сидела, слегка нагнувшись над пламенем камина, протянув обе руки к его живительному теплу. Шнурок, стягивавший вырез рубашки, ослабел, и кузен мог беспрепятственно любоваться ее шеей. Но Маргарита, казалось, не замечала этого. «А у нашей разбойницы сейчас грудь хоть плода», — подумал Робер. «Или же», — повторила Маргарита. «В противном случае ваш брак, душечка, все равно будет аннулирован. ибо не так уж трудно найти мотив для того, чтобы аннулировать королевский брак», — небрежно ответил Артуа, которого в эту минуту куда больше интересовало то, что он видел, нежели то, что он слышал. «Особенно, если у нас будет папа...» «Как? Значит, папы до сих пор нет?» — воскликнула Маргарита. Артуа досадливо прикусил губу. Он совершил непростительный промах.